Глава 55. К счастью, самолет вылетел вовремя. Карина была в отвратительном настроении. Она то и дело язвила и демонстрировала свою независимость. Поэтому, когда она, наконец, скрылась в терминале, Макс облегченно вздохнул, понимая, раз Карине попала шлея под хвост, то лучше ей действительно лететь в Москву. А то на приеме у Нателлы она непременно что-нибудь выкинет. После обеда в небольшом ресторанчике, который они обычно посещали с женой, он поспешил в гостиницу. С ее отъездом опустевший номер показался просторнее. Макс почувствовал странное упоение свободой, словно подросток, ускользнувший от строгого контроля родителей. Еще вчера она была ему не нужна. Все шло своим чередом, пусть даже рядом с капризной Кариной. Он вспомнил сегодняшнее утро. Впервые его не интересовал секс с ней. В постели она была игрива и возбуждала своей необузданностью и желанием быть похожей на порнозвезду. Но со вчерашнего вечера Макс не мог прийти в себя. Его когда-то стабильное и скоординированное состояние сменилось тревогой. Он с трудом заставил себя спокойно закончить безвкусный ланч, а не бежать, забыв обо всем, в гостиничный номер и судорожно тыкать кнопки телефона, пытаясь дозвониться до Валерии. И сейчас Макс просто ходил кругами вокруг аппарата, стараясь успокоиться и не выказывать волнения при разговоре с ней. Через минуту он выяснил у девушки, в каком номере остановилась Валерия. Его соединили. На другом конце провода ответил мужской голос. По спине пробежала дрожь, словно его окатили ледяной водой. «Я могу поговорить с Валерией Александровной?» «Да». «Валерия Александровна, тебя», — произнес иронично удивленный голос. Странно, но это вернуло Максу спокойствие и даже хладнокровие. «Валерия, здравствуй, это Макс». «Здравствуй, я тебя узнала». «Она сдержанна и не называет меня по имени. Видимо, мужчина где-то рядом», — подумал Макс. Следующая дежурная фраза и вопросы он произносил непринужденно, отмечая скованность Валерии. «Тогда я буду ждать у центрального входа твоего отеля». «Хорошо», — несколько помедлила она. «До встречи, Лера». Ровно в 17:00 Макс стоял у парадной двери с роскошным букетом. Помпезные розы броско выделялись на фоне его светло-бежевого костюма. Он выбрал именно эти бутоны. Переход от белого у самого стебля к темно-бордовому окаймлению лепестков как нельзя лучше импонировал его сегодняшнему настроению. Валерия увидела Макса через стеклянные двери. На секунду замедлив шаг, она отметила, как он изменился. Возмужал и приобрел столичный лоск. Но она все же надеялась, что в его сердце осталась пусть не любовь, но тепло, которое он когда-то питал к ней. Стеклянные двери разъехались, и их уже ничего не разделяло. Заметив Валерию, Макс зачем-то поправил расстегнутый ворот своей темно-синей шелковой рубашки. Внешне он казался спокойным, как и сама Валерия, но обмануть они могли лишь прохожих, с праздным любопытством поглядывающих на них. Валерия молча приняла цветы и приблизила к ним лицо, чтобы втянуть тонкий аромат. Они великолепны. «Красивые цветы достойны красивой женщины», — удивительный ответ, от спокойного белого до взбунтовавшегося бордового, словно борьба человеческих чувств или судеб. Валерия мягко, но внимательно посмотрела на Макса. Меткое заключение, похоже, застало его врасплох, он едва улыбнулся. «С новорусским размахом», — заметил он. Валерия с непониманием подняла брови. «Это дорогой отель», — несколько смутившись, пояснил Макс. «Просто так редко получается куда-нибудь выехать, поэтому, когда все же выезжаем, то хочется с максимальным комфортом». Макс кивнул в ответ. «Много работы?» Казалось, что он несколько иронизирует, хотя его взгляд остался по-прежнему теплым. «Да, много». Макс скользнул взглядом по Валерии, не упустив ни одной детали. «Она, как всегда, легка, почти нереальна в своей красоте и притягательности. Легкое шифоновое платье с редкими розовыми пионами ненавязчиво подчеркивает линии стройного тела. Естественные светлые локоны. Одна непослушная прядь упала на лоб, придав непринужденность и еще больше романтизм. Валерия изящным движением поправила волосы. Макс осознал, что снова наслаждается видом этой женщины. Он поторопился предложить Валерии руку и повел вдоль ряда машин. Остановившись около серебристого кабриолета, открыл дверь. «Ты на машине?» Макс кивнул. От нее не ускользнуло самоудовлетворение в его взгляде. «Ты молодец!» — искренне порадовалась Валерия. «Уезжая в Москву, я решил избавиться от своих слабостей», — серьезно сказал он. «И как получилось?» «Получилось, но не от всех». Он посмотрел прямо в ее изумруды. Валерии показалось, что она увидела всплеск грусти и даже тоски в его стальных глазах. Таких родных, таких близких. Макс повернул ключ зажигания. Автомобиль послушно и тихо завелся. «Куда мы едем?» — спросила Валерия. Они выехали за город и двигались по шоссе вдоль берега. «К морю. Я люблю бывать там. Можно подумать, поразмышлять и даже помечтать». «Для тебя мечты — что-то непозволительное?» «Ну, если я чего-то захочу, то добиваюсь. А мечты — это то, чему почти никогда не суждено сбыться. Зачастую они остаются в забытье». Валерия молчала, ей не хотелось в это верить, но и доказывать обратное не было желания. «Ты почти не изменился», — спокойно сказала она, отметив его целеустремленность в достижении желаемого. Макс не ответил, чувствуя, что это не похвала. Он уверенно вел автомобиль. С тех пор, как он вновь решил сесть за руль, едва превратившись для него в некую терапию. Сначала терапию панического страха перед машиной, а теперь быстрая езда великолепно снимала стрессы и даже успокаивала, выбрасывая последнюю порцию адреналина. Но таких невероятных усилий это стоило, таких невероятных, о которых знал только сам Макс. Встречный поток теплого воздуха обдувал лицо и волосы. Позади оставались километры прибрежной полосы. Валерия откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, стараясь расслабиться. Весь вечер она ощущала потребность в этом. Думая о встрече с Максом, она одновременно боялась ее и стремилась к ней. Она хотела отдаться своим чувствам, своим желаниям, своим эмоциям, а не прятать их за условностями. Валерия хотела любви, хотела, чтобы он любил ее, пусть даже только здесь и только сейчас, и больше никогда и нигде. Машина остановилась у обрыва. Внизу было море, почти спокойное, почти безмятежное. Легкий бриз и солнце, двигающееся к закату. Возбуждающая энергия и успокаивающая красота сливались в идиллию, способную заставить безмолвствовать разум и отдаться чувствам и ощущениям. «Восхитительное место!» — вдохнула морской воздух Валерия. Она с блаженством смотрела на волны, на чаек и безмятежное небо с редкими розовыми облаками. Пыталась впитать в себя и запомнить эти капли счастья. Макс стоял несколько позади. «Янтарный морской берег в отражении заката?» — вкрадчиво спросил он. Валерия обернулась и встретилась с его задумчивым взглядом. Ей очень хотелось в это верить. Она едва заметно улыбнулась и снова отвернулась. «Как это тебя отпустили со мной?» — услышала она вопрос Макса. Она повела плечами в недоумении. «Отпустили». «И что же, не поинтересовались, куда и с кем ты едешь?» Валерия с пониманием улыбнулась. «Я не сказала, с кем встречаюсь». «Значит, оставила в неведении», — с заметной иронией проговорил Макс. До него не могло дойти, как можно отпустить свою женщину, даже не зная, куда она идет, а главное, с кем, хотя такое возможно, если не любишь. Валерия, вторя Максу, игриво кивнула. «Интересные у вас отношения». «Я уже большая девочка и могу себе это позволить», — засмеялась она. Макс не отводил глаз от ее искрящихся изумрудов, понимая, что меньше всего сейчас должны волновать странности ее мужа или любовника. «Пусть он останется с ними там, в отеле, а здесь место только для них двоих». «Смотри, парусник», — нарушила молчание Валерия. Он задумчиво перевел взгляд на море и скользящий вдали алый парус. Он так давно и долго мечтал об их встрече. Тогда ему казалось, что случись она, и он станет безумолку говорить о своих чувствах, о тоске и желаниях, но сейчас что-то не получалось. Что-то не позволяло говорить, в голову не шли слова, даже банальные. Возможно, причиной стал мужчина, отпустивший ее из отеля. Макс просто созерцал и впитывал, любовался и желал. Это невыносимое желание коснуться ее хотя бы руки. Он понимал, что стоит только поддаться порыву, и всему его существу тотчас станет невыносимо мало, он не сможет остановиться. Макс боялся этого, боялся разочарования, боялся быть отвергнутым, и хватит ли сил на этот раз вернуться к жизни? Господи, зачем я здесь? Зачем эта женщина снова ворвалась в мою жизнь? Зачем она окликнула меня? Зачем я вообще встретил ее, думал он. У меня есть предложение, стараясь выглядеть спокойным, проговорил Макс. Какое? Поехать со мной в одно место. Макс понимал, что эта фраза звучит неоднозначно, и ему хотелось, чтобы Валерия поняла ее именно так. Ему хотелось увидеть в ее глазах ту же неоднозначность и желание. Она раскрыла губы в немом вопросе и растерянности. «Куда?» Макс проглотил неожиданно возникший в горле комок, не сводя с нее глаз. «Что-то вроде приема. Мне необходимо там быть». К нему вернулось самообладание. Валерия сомкнула губы и посмотрела спокойнее. Максу показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование, или ему хотелось его увидеть. «А твоя девушка?» «Карина моя жена, она сейчас в Москве». Валерия почувствовала, что внутри что-то оборвалось, но все же не подала вида и кивнула. «Ты считаешь мое сопровождение уместным?» «Более чем. Меня не обязывали в каком-то определенном сопровождении. К тому же мне будет очень приятно, что ты рядом. А после...» Макс запнулся, не зная, как произнести то, что он непонятно для чего начал. Валерия не рискнула ждать продолжения. Она едва выдерживала ровное дыхание от волнения. «Поехали на прием», — сказала она торопливо.